Вино было такое, что все ахнули. Выдержанное, донской мускат. Такого, если кто и надавливал со своих ладанных кустов, то по 10-20 литров, а тут бочка. Варвара дополна наливала каждому в посуду, кто с чем подходил, и говорила: «Пейте на доброе здоровье, мне его теперь еще не для кого беречь». Жорка накачался раньше всех, сел, обнял руками бочку и залился горючими слезами: «На кого я тебя, моя разлюбезная, покидаю?» Варвара и сама пила хорошо. В первый раз на хуторе видели, чтоб она пьяная плясала на столе, слышали, чтоб затянула вдруг неожиданно высоким звенящим голосом: «Ты мороз, мороз, не морозь меня!» А когда поехали, с задон на лодках бросилась в воду прямо в платье и дурным голосом кричала хуторскому фельдшеру, чтоб он ее спасал, а то она утопнет. И фельдшер охотно спасал ее, подныривая под нее, а после она, вся мокрая, ушла с ним с задоном в молодые вербочки, и он там легко получил от нее все, чего он безуспешно добивался от нее, когда ей было еще не 50 лет, а 40. Но и в 50 лет она еще оставалась нерастраченной, как тугое белое тесто. Как будто подменили Варвару. Она разгулялась до того, что когда опять приехали на лодках из Задона, хотела выкатить из подвала еще одну бочку. Но тут ей заступил на земляных ступеньках дорогу Павел, который из всех оставался самым трезвым. «Чего это вы, маманя, стали такой доброй?» — спросил он с насмешливой укоризной. В полумраке погреба она припала к нему, забилась головой на плече. «Так не для них же, иродов, я вас без отца вырастила!» Павел с досадой перебил ее, отрывая ее руки от себя: «Не спешите, маманя, голосить! А вино тут без нас получше прихоронить. И шо пригодится, моеть быть?» И опять... Как сразу подменили Варвару, когда она вышла из подвала за своим старшим сыном и объявила уже не размягченным, жалостливо растерянным, а прежним жестковато-насмешливым голосом: «А вино уже все попили, дорогие гостечки, нету больше ни капли». И фельдшеру, который опять было потянул ее за рукав, увлекая в темный угол сада, она вдруг так зазвездила локтем между глаз, что он, затанцевав на месте, как круженный баран, сразу вспомнил, как когда-то уже считал ступеньки ее дома. Рано утром Варвара, как и все другие хуторские женщины, проводила своих сыновей до станичной пристани и так же, как все, долго шла потом берегом Дона за пароходом, надломленно махая рукой, пока он не скрылся из виду, как белый лебедь в облаке черного дыма. Но писем треугольников с фронта Варвара с тех пор так и не получила ни одного. Другие дворы хуторская почтальонша Ульяша хоть и не часто не забывала посещать, а в Табунщиковом дворе так ни разу и не побывала. И, встречаясь с Варварой где-нибудь на улице или проходя с сумкой мимо ее двора, круглощекая Ульяша уже сама виноват спешила предупредить ее вопрос. «Нету, тетка Варвара. Пока нету. Но вы, трошечки, потерпите. Они беспременно напишут». Хуторские женщины жалели Варвару и, не сговариваясь, старались, чтоб уши ее не коснулся тот слух, что эшелон, в котором ехали мобилизованные хуторские на фронт, попал ночью за Ростовом на станции Матвеев-Курган под немецкую бомбежку, и потом командиры так и не досчитали своих солдат. Кто успел, тот выпрыгнул из вагона, а кто не успел, того потом и не стали искать в кучах горелого железа и черной золы. Ни писем треугольников не заносила Ульяна к Варваре, ни тех казенных конвертов, после которых над двором тут же взметывался к небу женский вопль, сопровождаемый печальным хором новых сирот. Несколько раз Варвара сама ходила в станицу, в райвоенкомат. Там на ее вопросы отвечали уклончиво: «Запросим и подождите». При этом глаза у вежливых командиров из райвоенкомата становились точь-в-точь такими же виноватыми, как у хуторской почтальонши Ульяши. И Варвара стала ждать. Женщины удивлялись, как она умеет нести свой крест. Уж лучше бы доразу получить с фронта этот черный конверт, удариться замертво о землю и зайти в плачи. Ни разу никто не увидел на лице ее ни слезинки, как будто каменная была. Ульяш по-прежнему почти бегом проходила мимо ее двора и уже не кричала нарочито веселым голосом: «Подождите, тетка Варвара, еще напишут», а только молча опускала глаза и, сделав слабый приветственный жест, спешила дальше со своей сумкой. С каждым днем обвисала на ее плече сумка. Все больше среди солдатских писем треугольников оказывалось в ней жестких конвертов с печатями, и все чаще столбом взметывался над хутором леденящий сердце крик, сопровождаемый звенящим сиротским хором. Лишь одной Варваре неведомы были ни эта скорбь, которая выпадает из казенного конверта с осенним сухим шорохом, ни эта радость, который приходит в дом вместе с письмом треугольником от солдата, уведомляющего свое семейство с первых же слов, что он, покуда, живой и здоровый. Тем острее жалели Варвару женщины, потому что все-таки самая страшная неизвестность. И так продолжалось год. Вплоть до того самого июльского дня, когда в хутор заявились немцы, и все сразу разъяснилось. На другой день появились в хуторе целые и невредимые оба сына Варвары Табунщиковой, Павел с Жоркой. И тогда люди вспомнили. Вспомнили о том, как вскоре после ухода хуторских на фронт, после того, как прошел слух, что на станции Матвеев-Курган разбомбил эшелон, приезжала к Варваре из станицы Нижнекундрючинской ее двоюродная сестра, которую Варвара прежде не хотела и признавать за родню. Вспомнили и о том, что вслед за этим и сама Варвара зачастила в гости в Нижнекундрючинскую и каждый раз увозила туда сестре по два и по три мешка гостинцев. Это при своей-то всем известной скупости. После этого сами собой вспомнились и разговоры, что в кундрючинских лесах скрываются дезертиры, и что туда бросили на облаву районный истребительный отряд. Видели, как истребители везли оттуда на подводе под конвоем в район, связанного по рукам и ногам дезертира всего в шерсти. Об этом в хуторе припомнили, когда увидели, что братья Табунщиковы явились домой с длинными черными бородами. Соседка, с которой они поздоровались через забор, не узнала их, и Павел весело, белозубо засмеялся. После этого никому уж не пришло в голову удивляться и тому, что сыновья Варвары дней через пять оба чисто выбритые сходили в станицу, в немецкую комендатуру и вернулись обратно в хутор с красными нарукавными повязками, на которых черной краской был нарисован круг, с краткой надписью посредине «Милиц». На дворе лютовал февраль. Варвара Табунчикова стояла у себя дома, у жарко горевшей печки, жарила блины. Она наливала из большой деревянной ложки жидкое тесто на сковороду и думала о том, что люди сами бывают виноваты в своих несчастьях. Если бы и она вырастила из своих Павла и Жорки таких же сыновей, как другие, то, скорее всего, и они сейчас уже лежали бы где-нибудь под Москвой или под Ростовом в больших общих ямах, которые называют братскими могилами, и она не жарила бы им теперь блинцы. Запах от них расстилался по всему дому и вытягивался во двор. Пусть и слишком гордые соседи понюхают, если им охота. За это она денег с них не возьмет. И так же, как весь хутор, она теперь уже подмела бы веником последнюю мучную пыль в закроме, а не справляла бы масленицу, как бывало справляли ее в старое время. В последний раз Павел привез на немецкой машине с Мелеховской мельницы 10 мешков пшеничной муки и побросал их через плетень. «Нате, маманя, не обижайтесь!» А Жорка переносил их на себе в низы. Жорка он еще поздоровей Павла. Хотя, если по совести сказать, и поглупее. Павел уже успел заслужить себе в полиции какой-то чин, вроде поближе к начальству. А Жорка все еще самый низший. Ленивый. Одной грудью кормила их, а разный. Вот и сейчас отсыпается в зале, храпит, в то время как Павел с утра как уехал, так его и нет. Беспокойный, как бы волчи председатель колхоза Калюжный, который ни себе покоя не давал, ни людям. С 3 часов утра всегда на ногах и сует нос в каждую дырку. Теперь он далеко, где-то за Волгой, а, скорее всего, озгонил где-нибудь сбоку дороги. Царствие ему небесное, хотя он и драл горло самый первый. Табунчиковых, Табунчиковых! Это когда в хуторе начали кулачить самых умных людей, которые умеют жить и наживать добро при любой власти. Вполне можно жить и при этой. Всякая власть от Бога, за исключением, понятно, советской, которая все же послушала хуторских горлодеров, отобрала у Табунчиковых нажитую своим горбом молотилку, 6 пар быков и 4 пары лошадей, а самого хозяина загнала на вечное поселение в тайгу, где он и умер. Умерла бы и сама она, Варвара, если бы один человек из начальников ГПУ не помог ей тогда найти обратную дорогу с детьми в свой хутор. Этот начальник был парень ничего, да и Варвара тогда еще была совсем не старуха. От всего этого теперь остались только смутные воспоминания, которые играют слабой улыбкой у Варвары на губах и на щеках, румянеющих от соседства с жаркой печкой. Скоро и этих воспоминаний не останется. Все порастет бурьяном. Как бы там ни было, а если и были за нею в прошлом какие грехи, то опять же не ради самого греха, а ради детей. Детей всех троих она вырастила, и все сейчас при ней. А другие шибко грамотные матери по хутору или же перечитывают похоронный, или же ждут не дождутся хоть какой-нибудь весточки, отрезанной от сыновей фронтом. Может, и навсегда отрезанные. Павел с Жоркой уже на своих ногах, и из Ольги уже выкахалась такая тёлка, что приходится ее одевать как последнюю нищенку и прятать от немецких солдат. Те не посчитаются ни с тем, что она еще малолетка, ни с тем, что оба брата у нее служат в полиции. Блинцы получаются желтые, ноздреватые, так и шлепаются со сковороды на тарелку, И дух от них хороший. Пусть соседи понюхают, пусть. Вот только Шурка, 7-летний внучонок Варвары, сын Павла, крутится рядом и так и слизывает их с тарелки. Чуть только бабка зазевается, а он уж хвать, свернет блинец в трубочку и заглатывает весь сразу, как утка рыбу. И ведь не подавится. Варвара, подсторожив Шурку, шлепает его по руке разливной ложкой. «И когда ты нажрешься? Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» трясет осушенной рукой Шурка и заходит с другого боку. «Ничего, пусть ест досыта. Варвар воюет с ним больше для порядка. Она-то знает, что украденный кусок всегда самый вкусный. Все равно растет на тарелке горка блинцов, будет ей чем накормить сыновей. Как раз поспела и свежая сметана. Хорошую корову Павел пригнал из племсовхоза. Сементалку. За последнее время прибавилось у Павла дело. Часто и не ночует дома, ездит по другим хуторам и станицам верхом или на санках. Все никак не могут найти, кто это убил помощника коменданта в станице. Ничего, пусть справляет свою работу, а когда приедет вечером домой, мать накормит его блинцами. И снова любимый внучок зарабатывает от бабки по руке большой деревянной ложкой. «Ой, бабуня, больно!» Трясет он рукой, а другой успевает схватить блинец и глотает его прямо горячий. Бабка качает головой и смеется. А Жорка храпит, так, будто у него в носу спрятано радио. Налокался шнапсу и спит. Теперь ему до утра хватит. На это, да еще на баб, он не ленив. Правда, никому от этого убытка нет. Теперь весь хутор из одних солдаток и вдов. А Жорка парень не из последних. Любая должна за честь посчитать. Если не брать Павла, можно сказать, самый красивый на хуторе мужчина, и не какой-нибудь грубиян, а с подходом. Не насильничает, а совсем наоборот, дает освобождение от тяжелой работы тем, кто понимает этот подход. По взаимности. А нет, никто тебя не преневоливает. Хочешь, иди на каменный карьер, хочешь, поезжай в Германию. Каждый находит себе то, что ищет. В свое время приходилось также и Варваре платить за хорошее отношение. Да не такая уж это дорогая плата. На губах у нее опять начинает играть улыбка воспоминаний. За окном в соседнем дворе маячит голова соседки, а через плетень свесились две головы в теплых платках ее дочки. Нюхают. Варвара и сама любит этот запах, любит еще с тех пор, когда бывало на Масленицу отъезжали от их двора двое-трое саней и с погремками мчались на перегонки по Зимнему Дону. И сама кататься любила на Масленицу с отцом, и, оставаясь дома, любила прислушиваться к знакомому, ни с каким другим не спутаешь звону своих табунщиковых погремков. Жить можно и теперь. Это только к советской власти нельзя было приспособиться ни с какого бока. Ну, а для тех, кто дюжи гордый, закон не писан. Пущай их дети и заглядывают через забор на чужие блины. Уже и на другой тарелке выросла целая горка. Уже и Шурка наелся, и просто от жадности тянет ручонку. Скоро приедет Павел, разбудит Жорку, и она накормит сыновей. Есть у нее для них и кое-что поставить на стол к блинцам. С детства она любит этот запах. И вообще любит, чтобы в доме было духовито, тепло, и чтоб стояли чувалы с мукой, а в погребе кувшины с молоком и со сливками. Умному и война не мачеха. Но насчет этого гула, который появился недавно за Доном, то Павел сказал, чтоб она зря не тревожилась. Это дело временное. Германская армия — сила. Вон сколько ихней техники прошло через хутор и по верхней дороге в степи к Волге. А у русских все на веревочках. Павел говорит, что это немцы выравнивают фронт. Ему лучше известно. Пусть поскорее приезжает домой, пока еще не остыли материнские блины. Так и шлепаются со сковороды на тарелку. Шлеп, шлеп. Занятая своими мыслями и сковородой, она не услышала, как у нее за спиной открылась дверь и обернулась только тогда, когда внучонок Шурка уже в третий раз произнес с тревожной настойчивостью, дергая ее за юбку. «Бабуня! Ну, бабуня же!» И только после этого, оборачиваясь, она заметила на пороге человека. И, поджимая губы, тут же собралась обойтись с ним точно так же, как уже привыкла в подобных случаях обходиться с незваными гостями. Из-за того, что ее дом самый крайний, она не намерена накрывать на стол и стелить постель всякому, кто только не проходит в это смутное время через хутор. Мало ли их теперь бродит по земле всяких странников и тех, кто пробирается от хутора к хутору в поисках потерянных родственников, и вот таких, как этот, с давно небритым лицом и голодными глазами, не иначе из плена. У всех, кто из плена, вот такие же замызганные стеганки или шинели, а щетиной, как желтой колючкой, оброс, так и шьет глазюками из-под капелюхи, чем бы поживиться. Как же, для него пекли-жарили. И заслоняя от этих голодных рыскающих глаз блины, она властно шевельнула большими бровями, чтобы тут же спровадить его по добру по здорову, пока еще не проснулся ее сын, а то как бы не пришлось подробно отвечать в станице коменданту Герцу, откуда эта захлюстанная шинель. Не расходуя лишних слов, она внушительно показала глазами пришельцу на открытую дверь зала, где спал Жорко, свесив с кровати руку с красной повязкой милиц. И вдруг окаменела. Вскользь, окидывая взглядом пришельца, вдруг поняла, почему это внучонок Шурка, продолжая дергать ее за карман юбки, все еще гнусаво тянет встревоженным голосом: «Бабуня, ну бабуня же!» Теперь и она увидела то, на что ее умный внук давно уже тщетно старался обратить ее внимание. Грязная замызганная шинель на незваном госте сбоку с правой стороны вздула с бугром. Из-под ее борта выглядывал ствол автомата русского. Разливная ложка, задрожав, накренилась у нее в руке, проливая за болтку мимо сковороды прямо на горячую плиту, и комната наполнилась синим смрадом. Ноги как приросли к полу. Выставив из-под шинели автомат, русский солдат от двери прошел прямо в зал, где, ни о чем не подозревая, непробудно спал пьяный Жорко, свесив с кровати одну руку и одну ногу в сером шерстяном носке. Он и всегда был здоров поспать, а теперь, после бутылки шнапс, которая тут же стояла у его изголовья на полу, его можно было разбудить только из пушки. Рассыпая по дому храп, ни того не видел он и не слышал, как русский разведчик хладнокровно снял со спины кровати и отставил в угол его немецкий автомат с черной ручкой, а со стула взял и повесил себе на пояс две гранаты. Ни того не видел и не слышал Жорко, как русский обшарил потом его карманы и, сунув руку ему под голову, под подушку, достал оттуда маленький пистолет. Варвара помнила, как Жорко, подбрасывая этот пистолет у себя на ладони, любовно называл его «Вальтером» и говорил, что это подарок самого Герца. И только после того, как русский, вынув из-под своей шинели черный моток, сплетенный из конского волоса веревки, проворно привязал к кровати его ноги, а потом стал привязывать его грудь и руки. Жорко заворочился и открыл хмельные глаза. Мгновенно они стали трезвыми. Закричав, он рванулся на кровати, но было поздно. Тяжелое колено наступило ему на грудь, а вопль его в самом начале задавил аккуратный белый узелочек — кляп, забитый ему в рот так умело, что из Жоркиных глаз двумя ручьями хлынули на подушку слезы. Услышав его вопль, Варвара рванулась к нему, но в эту минуту у нее за спиной снова открылась дверь, и в облаке пара в дом ввалились еще гости. Еще трое русских, без стука, один за другим, вошли со двора, заполнив комнату запахом морозного воздуха, ружейного масла и свежевыдубленной овчины. Двое из них, как и первый солдат, были в шинелях, а третий, самый рослый и, судя по его обличью, командир в новеньком желтом полушубке. Теперь уже Варвара окончательно поняла, что в хутор вошла русская разведка. А Павел еще только сегодня утром смеялся над ее страхами, говоря, что немцы выравнивают фронт. Выровняли. «А мы, братушка, как услыхали крик, решили, что тебе тут плохо», — проходя в зал, сказал тот, кто был в полушубке. Останавливаясь у кровати, на которой лежал Жорка, он презрительно покачал валенком горлышко, стоявшее на полу пустой бутылки. «Налокался шнапса, а нам теперь с тобой морока», — сказал он. Жорка снизу вверх смотрел на сгрудившихся у его кровати разведчиков полными ужаса глазами. По щекам и по вискам его текли слезы. На белой подушке вокруг головы расплывалось мокрое пятно. Варвара слышала, как, вцепившись ей в юбку, трясется внучонок Шурка. «Пьяное дерьмо», — сказал один из разведчиков, черный как жук, с двумя кисточками усов. «Теперь, покуда не протрезвеет, от него путного слова не выжмешь». Командир разведки уверенно усмехнулся. «Он и сейчас уже почти трезвый. У нас еще есть время, и пока из него будут последние пары шнапса выходить, мы тут кое-чем другим займемся». Он повернулся к Варваре. «Я вижу, хозяйка, у тебя тут блины, а мы уж давно масленицу не справляли. Ты, конечно, их не для нас жарила, а для них, для своих сыночков». «Для них?» Впервые с момента появления этих страшных гостей в ее доме Варвара разомкнула деревянные губы. «Для них». Разведчик с усиками мрачно заметил. «Жалко, что и второго тут не оказалось, он бы нам не помешал». Все так же улыбаясь, командир в полушубке успокоил его. «Далеко не уйдет, он где-то здесь, близко. Правда, мамаш?» Варвара мучительно соображала, как ей теперь держаться. В зале лежал на кровати спеленатый веревками и полузадушенный кляпом Жорка, ее несчастный сын, и смотрел на нее сквозь раскрытую дверь умоляющими глазами, из которых катились слезы, и она должна все сделать так, чтобы не повредить ему ни единым словом. Во всяком случае, самое лучшее теперь для нее — продолжать заниматься тем самым делом, за которым застали ее эти незваные гости. А там видно будет. Может, что-нибудь и сумеет она придумать для Жорки, у которого сейчас здесь не было ни одной близкой души, не считая Шурки. Да какая от него может быть помощь от пацана? И, сделав вид, что не расслышала вопроса командира советской разведки, Варвара зачерпнула ложкой из макитры заболтку и плеснула на сковородку. На сковороде зашипело, запах сливочного масла и поджаренного сдобного теста защекотал ноздри разведчиков. Командир зашевелил мясистым носом. «Вот это дело!» Сдергивая с головы и бросая на подоконник треух, он первым пододвинул к себе табурет к столу, и, как будто был хозяином в доме, широко повел рукой, приглашая других разведчиков. «Братушка Алеша, и ты, Владимир, и ты, Семен, ай да, на полицейские блины! Хоть и не про нашу честь, да было бы что есть. Мы, люди не гордые, справим в этом поганом доме масленицу». Разведчики не заставили себя приглашать, и вот уж они вчетвером сидели вокруг выдвинутого на середину комнаты стола, посреди которого возвышалась гора блинов на большой тарелке. «А ты, хозяйка, — сказал командир, — теперь только успевай за нами жарить. Переходи на двухсменную работу. Жари, и, между прочим, рассказывай, как это ты умудрилась сразу двух таких сыновей у своей груди отогреть». Не оборачиваясь и не разгибаясь от плиты, Варвара глухо ответила. «Они теперь привыкли у матерей ума не спрашивать». «Так значит, ты у них должна была спросить». Взгляд командира разведки упал на Шурку, выглядывающего из-под бабкиной юбки. «А для тебя, малец, у меня, кажется, что-то есть». И, сунув руку в карман полушубка, он достал полплитки толстого пайкового шоколада. «Бери. Да ты не бойся, я только снаружи страшный. Как тебя зовут?» Не отвечая и не двигаясь с места, Шурка еще крепче вцепился в бабку, зарылся в складках ее юбки. Варвара подтолкнула его в спину. «Возьми, Шурка, возьми!» Командир перевел помрачневший взгляд на горницу, где лежал прикрученный к кровати Жорка. «Его?» «Другого», — кратко ответила Варвара. «Все равно не завидую я тебе, Шурка, что у тебя оказался такой поганый папка. А ты что ж, я вижу, братушка, как в гостях?» Тот, кого он называл братушкой, первый разведчик, взглядывая на окно, заметил: «Надо бы одному из нас пойти во дворе постоять. Ешь, братушка, они теперь пятки до самых шахт смазали, им теперь оглядываться некогда, не до нас». И после этого в комнате надолго воцарилось молчание, нарушаемое лишь побалтыванием блинов в чашке со сметаной. Едоки они были отборные. Жорка лежал в зале на кровати и смотрел на все это своими синими, совсем уже трезвыми глазами. «Хозяйка, ты что там шепчешь своему внуку?» — подозрительно осведомился у Варвары командир разведки. «Да я ему сказала, чтоб он еще принес из погреба кувшин со сметаной». «Саня», — приказала Варвара внуку, — «сходи за сметаной, а потом пойдешь поиграешь с ребятками на улице». Через минуту внук принес из погреба кувшин со сметаной, и Варвара, щедро наливая ее в чашки, ласково сказала ему: «Ну, беги, беги, я ж тебе разрешила». И она легонько подтолкнула его к двери кулаком в спину. Ее сын Жорка лежал привязанный к койке веревками, с кляпом во рту, и смотрел, как русские разведчики, сидя вчетвером за столом, макали блинцы в чашку со сметаной. «А сметана, хозяйка, у тебя как довоенная», — похвалил командир разведки, окуная в чашку свернутой трубочкой блин и запрокидывая толстогубое лицо, чтоб ни одна капля сметаны не упала с блина мимо. «Небось, корову немцы-то оставили, как матери полицаев». Не отвечая, она продолжала жарить для них блины, склонясь над плитой. Шлеп-шлеп падали блины на тарелки, и тот же сладкий запах щекотал ноздри, но уже испорченный запахом смрада. Не разгибая от печки спины, она жарила блины и все же не успевала восполнять их убыль на тарелке. Тогда из-под кухонного стола она достала вторую сковородку и стала разливать тесто сразу на обе. «Вот это механизация!» — с восхищением сказал один из разведчиков, с лицом веснущатым и круглым, как подсолнух. И по обличию сразу видно из трактористов. И сметаны она подливала им из кувшина еще три раза, а ее родный сын лежал и, обливаясь горючими слезами, смотрел. «Пусть глотают, пусть!» пока они не нажрутся досыта, они не займутся никаким другим делом, — думала Варвара. А Шурка еще только добегает до нижнего хутора. Теперь он как раз перемахнул балку, а там еще надо бечь на горку до школы. Но как бы ни показались разведчикам вкусными эти домашние блины, больше, чем можно было съесть, эти парни не могли съесть. По их сытым глазам и по ленивым движениям Варвара видела, что они уже стали наедаться. Даже круглолицый тракторист уже начал побалтывать в чашке блином и не сразу заглатывал его целиком, а, откусывая по кусочку, двигал челюстями, как жерновами. А самый младший из четверых разведчиков, тот, что появился в доме у Варвары первым и вообще уже отвалился от стола, нашел на подоконнике безопасную немецкую бритву Павла и, намыливая в чашечке щеточку на обмылке, стал бриться, стоя перед трюмо. И тогда Варвара полезла в кухонный стол, налила из литровой банки в чистую тарелку меду и поставила его перед ними. Мед был майский, еще не засахаренный. «Вот это я завсегда уважал», — сказал круглолицый тракторист. И работа опять пошла у них быстрее. «Для нас, видно, припасен», — заметил командир. «Попробуй, братушка, и ты с медом», — предложил он тому, который брился, стоя перед трюмо. Хлопья белой пены, желтой, как придорожная колючка, щетиной, падали с его лица на пол и на кирзовые сапоги. «Ты же знаешь, что я его и дома никогда не любил», — ответил братушка. «Так кто ж дома? И вообще, я уже под завязку». «Ну, как знаешь», — сказал командир. «Еще бы! Для них она, конечно, припасла этот мед. Когда колхоз, эвакуируясь из хутора, в попыхах бросил за доном пасеку, Варвара сама съездила туда на лодке с тачкой, сама накачала там из ульев мед и привезла на тачке 2 50-литровых бидона. Ну пусть, пусть едят!» Теперь Шурка уже, должно быть, успел добежать до своего отца, до Павла. Деревянной ложкой она разливала по сковородкам тесто и слушала, как они за блинами обсуждают между собой, как им поступить с другим ее сыном, который лежал на кровати, прикрученный веревками и с кляпом во рту. Уже и в меду они лениво побалтывали блинами. Первым отчалил от чашки их командир и, отодвигаясь от стола со стулом, закинул ногу на ногу и закурил папиросу. За ним тот, что с усиками, сперва отпустил дырки на 3 ремень, а потом прислонился спиной к стене, и глаза его, как 2 черных жучка, дремотно спрятались в веках. И только скуластому с лицом, как подсолнух, все было мало. Уже и деревянная ложка Варвары скребла по дну макитры, дочерпывая остатки жижи. А он все приговаривал: «Жарь, хозяйка, жарь! Люблю полицайские блины!» И тогда она не выдержала. «Ты хуч бы дитю оставил!» Он сразу перестал есть, прихлопнул рот ладонью, и круглое лицо его вдруг стало по-ребячьи виноватым. Он смущенно крякнул: «Что ж ты, дура, раньше мне не сказала?» Тогда она испугалась. А вдруг он и вправду перестанет есть? А это совсем не входило в ее расчеты. Вот и командир уже докуривает свою папиросу и, покачивая ногой, все чаще прицеливается взглядом к Жорке. «Да нет-нет, тут еще много, много, ешь-ешь, я еще заболтаю», — поспешила Варвара успокоить Круглолицева. И черт ее дернул за язык. Не могла до конца стерпеть, видя, как он отправляет в себе в рот один блин за другим, как будто он пришел в гости к своей родной теще. «Нет уж, хватит», — сказал он, положив на край стола большие руки. И выразительно подмигнул ей карим глазом: «Вот если б теперь у тебя и кое-что другое нашлось!» И тут же глаза у него, округляясь, сразу сделались изумленно веселыми, увидев, как она с мгновенной готовностью пошарила рукой в простенке у печи и метнула оттуда на стол целую четверть красного виноградного вина. Она выкопала ее сегодня в углу сада по случаю масленицы и спрятала от Жорки до прихода Павла, иначе эта четверть была бы уже порожней. Круглолицый так и ахнул. Вот это да! Свое? Она не без гордости подтвердила. Свое. С недоверчивым восхищением он, как ребенка, пестовал четверть в руках. Прищурив глаз, смотрел сквозь багровое, как вечерняя заря над доном, вино на свет. И даже понюхал горлышко, пошевеливая ноздрями. И вдруг скомандовал Варваре таким громким голосом, что Черноусый вздрогнул и проснулся, вылупив глазки. «Стаканы!» 4 стакана стояли уже на столе. Но только Круглолицый взялся за деревянную затычку, которой была закупорена четверть, как другая большая рука легла на его руку. «Сейчас не время, потом, после», — сказал командир разведки. «С собой, товарищ лейтенант, нам ее несподручно будет нести», — жалобно сказал Круглолицый. «Ничего, разольем по фляжкам», — сказал командир. «Да тут, товарищ лейтенант, его и всего по 3 стакана на брата». «Я, кажется, уже сказал, что сейчас не время». И командир разведки поднялся со стула, оглаживая ремень пальцем. У Варвары деревянная ложка выскользнула из руки и шлепнулась на дно макитры. Как бы ни старалась она отдалить эту минуту, она должна была наступить. Командир докурил свою папиросу, Круглолицый наелся блинов, черный с усиками успел вздремнуть и уже проснулся, добрился и братушка Павловой бритвой. Стоя у трюмо и по очереди надувая щеки, он слизывал с них лезвием последние щетинки. Наступило Жоркино время. Подойдя к нему, русский командир снова дотронулся носком валенка до пустой бутылки из-под шнапса. «Так что ж нам теперь с ним делать? По данным СМЕРШа, самый палач — это его братение. Тот, что с усиками, тоже остановился у изголовья Жорки. Их жаль, не застали его. Он-то как раз на шахте Красиной лютовал. Живыми людей в ствол сбрасывал. Круглолицый вставил из-за его плеча. Все равно и этот полицейская морда». «И с собой нам его не донести», — задумчиво вслух рассуждал командир разведки. Они сгрудились вокруг Жорки и говорили о нем так, как будто это его совсем уже и не касалось. «Здоровенный кабан, на центнер, а то и больше потянет». «Ну что ж, видно, иного выхода нет», — заключил командир разведки. Тот, который стоял у трюмо, повернул к нему докрасна выбритое совсем юное лицо и быстро сказал: «Нет, этого нельзя делать». «Что ж ты, братушка, предлагаешь?» — насмешливо спросил его командир. «Взять его с собой, а там в СМЕРШе разберутся?» — не совсем уверенно ответил братушка. При ней они деловито обсуждали, как будет лучше поступить с ее сыном, теперь же на месте его убить, или же доставить в какой-то СМЕРШ, где его, конечно, тоже должны будут предать смерти. И она, мать, не в состоянии была его обронить. Его, свою родную кровинку, да кто бы ее послушал? А он, лежа на кровати с кляпом во рту, слышал весь этот разговор от слова до слова и водил по сторонам выпученными глазами. И когда взгляд его останавливался на матери, Такая отчаянная мольба кричала из его глаз, что у нее на части рвалось сердце. Нет, она не может бросить его без всякой защиты. Это ее материнское дело, кого из двух сыновей она больше любит и кого в глубине души считает больше удавшимся, похожим на покойного отца. А сейчас в ее помощи нуждается он один, младшенький. И она поможет ему. Поможет! Пусть они не думают, что она, уже старая женщина, совсем бессильна что-либо сделать. Из окна ей видна была двугорбая хуторская улица, перерезанная между верхней и нижней частями хутора глубокой исаевской балкой. Едва накатанная зимняя дорога, переваливая через один бугор, терялась в балке и взбегала на другой. И сколько ни напрягала Варвара зрение, ни единой живой души, ни какой-нибудь движущейся точки не увидела она теперь на бугре и на дороге. Даже хуторские собаки не перебегали ее, их давно уж перестреляли немецкие солдаты. И пока ни самого малейшего подобия жужжания не появлялось оттуда, с той стороны, которая обязательно должно было появиться, если Шурка застал на том хуторе своего отца Павла. Должен был застать, потому что Павел уехал туда с утра, на школьный двор, где стояли немецкие солдаты с машинами, и приказал ей, чтоб она к вечеру нажарила блинов и откопала в саду четверть с вином, ту самую, которую она поспешила выставить разведчикам на стол, надеясь еще оттянуть время. Без пользы. Целая четверть хорошего вина пропала даром. И теперь она напряженно прислушивалась к тому еще неслышному звуку, что непременно должен был появиться из-за балки, стараясь не пропустить в то же время и ни единого слова из разговора разведчиков у Жоркиной кровати. И на барана его не поднять, разъелся на фашистских харчах. «А че это, братцы, от него как дохлым воняет?» — говорили они. Черный с усиками наклонился над Жоркой, к чему-то присматриваясь, и вдруг резко отшатнулся, зажимая пальцами ноздри. Да из него ж вся начинка полезла. И, брезгливо отступая от Жорки, все не сразу ожесточились. Прямо сволочуга на постели наделал. Боится умирать, пьяная морда. А вот тот, кто слишком добрый, вот теперь пусть сам его в штаб и доставляет. Нет, Жорка давно уж был таким трезвым, каким он еще никогда не был в своей жизни. Мать это хорошо видела по его глазам, из которых катились слезы. А то, что с ним сейчас случилось, и что привело их всех в ярость, для нее не было в диковину. С ним и прежде, когда он напивался до потери памяти, это приключалось. Случалось и в постели. Сейчас она хорошо видела, что совсем от другого он потерял рассудок и память. «Ну, тогда ты, Владимир, как-нибудь его без шума», — с брезгливой отмашкой сказал черноусому командир разведки и отошел от Жоркиной кровати. И в эту же секунду Варвара услышала отдаленное нарастающее жужжание и увидела, как показался из балки плоский лоб большой машины с брезентовым верхом, переваливая через гребень. Сейчас и они должны тоже будут услышать и увидеть. Решая судьбу Жорки, русские разведчики стояли к окошку спиной, но сейчас они обязательно должны будут услышать. Варвара подняла за краешки макитру с остатками заболтки и, разжимая пальцы, уронила ее на пол. На грохот все они так сразу и повернулись к ней, а командир сурово прикрикнул: «Ты что это, хозяйка, там дуришь?» «Ах ты, горюшка!» — По-женски запричитала она, склоняясь над черепками, заляпанными заболткой для блинов. И тут же она услышала, как машина мягко подкатила за стеной дома и остановилась на улице. Каблуки дробно застучали о мерзлую землю. Круглолицый, как на пружине, оборачиваясь к окну, первый закричал гремящим шепотом, по бабье приседая и положив руки на колени. «Немцы!» В окне на улице уже мелькали серо-зеленого цвета шинели. Немецкие солдаты окружали дом. Командир разведки лишь коротко глянул туда и бросился к другому окну, которое выходило к виноградным колхозным садам, вышибая могучим плечом раму и выхватывая из кармана гранату. «За мной!» Со звоном посыпались стекла. За командиром попрыгали в окно и два других разведчика с усиками и круглолицей. И только один братушка еще задержался в доме. Вскидывая автомат, он крутнулся на каблуках к Жорке, но у него на пути выросла Варвара, загородив дверь на другую половину дома. Надо было стрелять и в нее, и на какую-то долю секунды он затоптался на месте. Во дворе разорвалась граната. В окно заглянуло лицо командира разведки. «Братушка, скорей!» — крикнул он исступленным голосом и тут же исчез. «Отрезайте их от садов! Отрезайте от садов!» — донесся до Варвары яростный голос Павла. Гулко короткими очередями застучал пулемет. И тогда братушка обратно крутнулся на каблуках и, развивая полами шинели, тоже выпрыгнул в то окно, которое выходило во двор. Варвара склонилась над Жоркой, развязывая веревки. «Да режьте вы их, маманя! Ножом режьте! Ножом!» — кричал Жорка рыдающим голосом. Веревки были еще совсем новые, еще могли пригодиться в хозяйстве. Но узлы были завязаны умело, и Жорка стал по-страшному ругать ее, свою мать, подпрыгивая всем телом вместе с кроватью и крича ей в лицо, что она, старая сука, не расстанется с дерьмом и перед смертью. И едва лишь она, так и не сумев развязать узлы, перерезала их остроточным лезвием кухонного ножа, как он тоже ринулся в окно вслед за последним разведчиком, в чем был, без шапки и разутый, в одних шерстяных серых носках. Услышав, что выстрелы удаляются к садам, Варвара вышла во двор. Прямо посреди двора разрывом гранаты снег был перемешан с комьями мерзлой земли, а с побеленной известью летницы, как будто кто-то шкуру содрал. Она бессовестно до самого верха оголилась. Из виноградных колхозных садов, удаляясь к станице, доносились крики немецких солдат «Фойер! Фойер! Хальт!» и навзрыд плачущий Жоркин голос «Стреляй, Паша! А то уйдет! Да стреляй же!» Один за другим стукнули выстрелы. После второго выстрела кто-то удивленно закричал и словно бы устыдился. Над хутором стыло февральское белое солнце. Варвара решила заглянуть в сарай, беспокоясь, как бы какая-нибудь дурная пуля или осколок не пошкодили корову. Нет, она стояла на своем месте у ясли, хрустя сеном. Варвара вздрогнула. Из теплой, пахнущей луговой травой темноты сарая, она услышала горячий шепот. «Мамаша, скиньте на землю лестницу и молчите про меня. У меня тоже есть мать. Скорее скиньте, мамаша, лестницу и уходите отсюда». Так она и знала. Четвертый разведчик не должен был уйти далеко. Его отрезали от садов. Это был тот самый, который привязывал Жорку к кровати и забивал ему тряпками рот, а потом спорил со своим братом, что нельзя Жорку убивать здесь. Она сразу же увидела, как только вошла в сарай, что лестница была не на месте, и корова что-то беспокоилась, вздрагивала ушами. «Мамаша, скорее! Они уже идут!» — тревожно шептал разведчик. «Теперь он лежит там, наверху, на сене, как на перине, и просит. А ее сын из-за этого кляпа не мог даже подать голоса и только ворочал перед смертью глазами». Корова, нагибая низко голову, выставляла рога в тот угол, откуда слышался шепот. «И жена у меня с малым детем», — шептал разведчик, — «не выдавайте меня». Варвара положила руку корове между рогов, погладила белую метку. «Успокойся, Зорька». Снаружи послышались голоса, шаги. Варвара быстро положила лесенку под сено на место и вышла из сарая. Вернулись из садов ее сыновья, громко сокрушаясь, что русским разведчикам удалось уйти. А все этот рыжий немец, солдат, который полчаса заводил машину. Только одного Павлу и удалось срезать из карабина на роднике. Только тот занес ногу перешагнуть через родник, и тут Павел его с колена. А командиру разведки еще с одним удалось отбиться гранатами и уйти поза кустами. Здоровущие ломятся прям по кустам, как медведь. Немецкие солдаты с обером погнались за ними дальше к станице, а Павел с Жоркой вернулись, потому что где-то здесь должен быть и четвертый разведчик. Жорка хорошо помнил, что их было четверо, и теперь говорил брату плачущим голосом: «С четырех сторон стола сидели и жрали блины, а потом один уже наелся, встал и стал бриться твоей бритвой. Да он никуда не мог деться, потому что он последний в окно сигал». «А может, это тебе от страха почудился четвертый?» — посмеиваясь, сомневался Павел. «Ты же пьяный был». «Да какой там, братушка, пьяный! И ты бы на моем месте протрезвел. Вон и маманя, моёть подтвердить, она их блинцами угощала. Только нам его, братушка, непременно живьем нужно взять. Я на него на бритого хочу поглядеть. Маманя, вы же должны были видеть, куда он мог побечь». Нижняя челюсть у Жорки совсем отваливалась, и лицо было желтое, как лимон, с пустыми глазами, как у пришельца с того света. Так оно почти и было. Уже побывал он в гостях у смерти. «Вы, маманя, должны же были видеть, куда он мог скрыться», — допытывался он у матери. «Нам только одного и нужно на развод», — пояснил Павел. Соседка видела из своего окна, как они, разговаривая, топтались на снегу между домом и сараем. Отказываясь поверить своим глазам, соседка вдруг увидела и то, как Варвара, оглянувшись по сторонам, молча указала пальцем через плечо на зияющую темную дверь сарая. Они хотели взять этого разведчика живым и крикнули ему, чтобы он выходил из сарая, но он им не дался. У него был автомат, и он, расчетливо стреляя, не подпускал их к двери сарая. А Павел с Жоркой опасались стрелять в сарай, потому что там стояла корова. Варвара бегала вокруг сыновей и, хватая их за руки, напоминала, что там же Зорька. Разъяренный Павел один раз даже саданул мать прикладом карабина в грудь, но она все же успела ухватиться за ремень и отвела выстрел в сторону. И так продолжалось до тех пор, пока не вернулись из садов после безрезультативной погони за остальными разведчиками немецкие солдаты во главе с обером и не положили этому конец. Правда, вначале обер тоже крикнул советскому разведчику, чтобы тот сдавался. Но когда после того, как в ответ послышалась из сарая отборная русская ругань вперемешку с немецкой, а потом из дверей прогремели выстрелы, обер приказал обстрелять сарай зажигательными пулями. Сухая, как порох, чекановая крыша сарая тут же вспыхнула, как костер. Над хутором поднялся столб пламени, и вскоре из заснеженного двора Табунщиковых побежал на улицу веселый ручей. Расстреливая последние патроны, разведчик выбежал из сарая и, еще надеясь, должно быть, прорваться к садам, и не сумел. Павел в упор сразил его выстрелом из карабина, а Жорка, уже после того, как разведчик упал, еще долго стрелял в него мертвого из пистолета и топтал его ногами в серых шерстяных носках, стараясь наступить на его лицо, аккуратно, тщательно побритое перед смертью. Но корову Варваре все же удалось вывести из огня. Вырвавшись из рук сыновей, Варвара нырнула в сарай прямо в бушующее темное пламя и вывела корову за налыгач как раз перед тем, как рухнула кровля. Тут же сыновья повалили Варвару и стали катать ее по снегу, гася на ней одежду. А немецкие солдаты во главе с обером смотрели на эту картину и, взявшись за бока, хохотали так, что им вторило эхо в зимнем лесу за Доном. Через полчаса все они сидели за столом в доме, и Варвара угощала их горячими блинами прямо со сковороды, так же, как она угощала до этого русских разведчиков. Советские войска, окружив и оставив у себя в тылу 6-ю армию Паулюса, вышли к Дону и наступали по обоим его берегам вниз, к Ростову. Хутор Вербный брали с Задонья, с низменной стороны. Перед наступлением личному составу выдали новенькие желтоватые полушубки, и когда атакующие цепи залегли под пулеметным немецким огнем на голубовато-белом снежном займище, жителям правобережных хуторов и станиц представлялось, что это вдруг желтые тюльпаны зацвели на Задонском лугу в феврале. Несмотря на жесткий пулеметный огонь с правобережных бугров, сходу стали форсировать Дон. Впереди всех бежал через Дон по льду рослый лейтенант в белом маскировочном халате, сверху полушубка, тот самый командир разведки, которому за 3 дня до этого удалось уйти из Вербного от смерти. На серую армейскую ушанку лейтенант нахлобучил белый капюшон, однако на чистой белизне молодого февральского снега маскировочный халат все равно выглядел грязным пятном, и, вероятно, только тем, что немецкие пулеметчики нервничали, можно было объяснить, что им так и не удалось скосить лейтенанта, хотя он почти совсем и не остерегался. Перебегая через Дон, он всего лишь один раз и прилег на бок, и еще раз припал на колено, обстреливая беглым огнем из ручного пулемета хутор, а то все время бежал в полный рост, изредка оглядываясь и махая рукой бойцам, которые бежали следом. Они далеко отстали от него, и потому что не хотели по-глупому, по безрассудству умирать на этой неласковой ледяной постели, и потому что вообще не смогли бы угнаться за своим громадного роста командиром, за его размашистыми шагами. Что ни шаг, то сажень. Казалось, он прыжками несется через Дон. Лейтенант спешил поскорее ворваться в хутор, потому что у него где-то еще оставалась надежда. Своими глазами он видел, что круглолицего, как подсолнух Семена Гончарова, настигла в садах пуля, и таким образом из группы разведчиков теперь оставался один брат, братушка Алексей, о судьбе которого ничего не известно. То ли схватили его немцы, то ли успел он уйти от них каким-нибудь другим путем и теперь где-нибудь затаился, пережидает. Сколько раз бывало уже во время наступления в других местах, что жители припрятывали попавших в беду разведчиков, и те опять встречались со своими товарищами, и, выпив с ними по этому случаю трофейного шнапса, продолжали воевать дальше. Если так удавалось уходить от смерти другим разведчикам, то почему же теперь не должно повести его братушке Алёше? Чем он хуже других? Если бы с ним что случилось, то что будет? Что только будет с их матерью, старой учительницей, которая теперь ждет их обоих, прислушиваясь к орудийному гулу в оккупированном немцами Азове? Не таясь во весь рост, лейтенант несся через Дон, махая руками своим бойцам, и ни одна пуля так и не приласкалась к нему на всем пути. Первым он ворвался в хутор, изредка припадая на колено, чтобы послать из ручного пулемета очередь вдогонку убегавшим вверх по склону в степь серо-зеленым шинелям. Но тут, на окраине хутора, на стыке его с колхозными виноградными садами, ему показали свежий холм земли, и он сразу все понял. Братья Табунщиковы, выволочив его братушку, уже мертвого, со двора в зимние сады, так изрубили его там полицейскими шашками и втолкли в землю, что потом нечего было хоронить. Люди сгребли в кучку то, что осталось от него на окровавленном снегу, обложили комьями мерзлой земли, а сверху присыпали снегом и облили водой из родникового колодца в садах. Могила, обледенев, как будто оделась кольчугой. Теперь не одни только женщины плакали, глядя, как могучего телосложения лейтенант, обхватив руками голову, молча качался у могилы, проклиная и себя за гибель брата, и врагов за их неслыханную жестокость, и больше всего ту, на которой, как об этом уже узнали разведчики от местных жителей, лежала главная вина, что он потерял брата. От бойцов же разведроты хуторские жители узнали, что это у лейтенанта был единственный брат, и что с первых дней войны они неразлучно были на фронте. И вот теперь, обхватив непокрытую голову руками, лейтенант беззвучно качался над его обледенелой могилой, голубовато сверкающей под февральским солнцем. Его заставил очнуться негустой залп салюта, расколовшего морозную тишину над садами над Доном. Снег посыпался с ветвей придонских верб. Лейтенант поднял голову с заиндевелыми лохматыми глазами и сутулой длиннорукой пошел прямо к дому Табунщиковых, незряче нащупывая на полушубке рукой кобуру пистолета. За ним, молчаливой черной волной по белому снегу, хлынула толпа местных жителей. Они послушно остановились, когда лейтенант, дойдя до дома Варвары Табунщиковой, властно отмахнулся и грузно стал всходить по ступенькам на крыльцо, расстегивая оранжевую кобуру. Стоя поодаль от крыльца, вслушивались в гулкой на морозе скрип ступенек под его шагами. Окна дома были наглухо закрыты ставнями, зашпилены пробоями. Лейтенант ударом ноги распахнул дверь и, наклоняя голову, скрылся в ней, как в норе. Толпа полукружьем чернела у крыльца на снегу. Над Табунщиковым двором клубилось облако горячего дыхания. Как должного ждали, что вот-вот прогремит там, в доме, выстрел, взметнется предсмертный крик. А может быть, если, конечно, хватит у лейтенанта терпения, карающий за смерть брата рукой выволочит он на крыльцо эту страшную женщину и захочет, чтоб все люди увидели акт справедливого возмездия. Ни в одно бы сердце при этом не прокралась жалость. Поэтому вскоре все начали недоумевать, почему это никаких похожих на крики или выстрелы звуков не доносится из распахнутой двери дома, за исключением гулкого эха шагов и хлопанья дверей. С возрастающим недоумением не увидели люди, вопреки своему ожиданию, и того, чтобы лейтенант, когда его фигура снова появилась в проеме двери, могучей рукой тащил бы Варвару Табунщикову. Он был один с пистолетом в руке. То, что он сказал, было сказано почти шепотом, но его все услышали. Убежала ведьма искать. До полудня разведчики перерыли, переворошили все, не только в доме и во дворе у Табунщиковых, но и во всем хуторе. На чердаке у Табунщиковых лейтенант безрезультатно сам перелопатил весь ворох зерна, а из погреба, из закадушек с соленьями, вытащил за руку 11-летнюю Ольгу, взяв ее за подбородок, заглянул в ее помертвевшее лицо и оттолкнул от себя в сугроб. Нет, не она ему была нужна, не с ребенком же сводить ему счеты. Ольга, как потеряв сознание, рухнула в сугроб, так ее и унесла к себе в дом соседка. Жители добровольно помогали разведчикам в поисках, разметывали вилами сено и заглядывали во все, куда только можно было заглянуть, кутки. И все напрасно. Рано утром Варвару Табунщикову видели у нее во дворе, а теперь она бесследно исчезла. Между тем волна наступления советских частей уже перехлестнула через хутор и, взбираясь на бугры, покатилась дальше в степь, к племсовхозу и к городу Шахты. Командира разведроты лейтенанта разыскал в хуторе мотоциклист и вручил ему какой-то пакет. Вскрыв пакет, лейтенант собрал своих разведчиков и по Исаевской балке, поднимавшейся из хутора в степь, тоже повел их за собою по направлению к племсовхозу. От племсовхоза по Исаевской балке, не спадающей в Дон, бежала к хутору Вербному простоволосая женщина и хватала с руками за голову, как безумная. «Ой, проклятый! Ой, шо же они делают? По всему бугру наши сыночки как снопы лежать!» За спиной женщины расстилался по заснеженной степи пулеметный стук, заглушая скупые отрывистые очереди автоматов, хворостяной треск винтовочных выстрелов, хлопушечно-звонкие разрывы гранат. Шел бой за племсовхоз, который частям сибирской дивизии, развивающей из-за Дона вдоль грейдера наступление на город Шахты, не удалось взять сходу. Наступление замедлилось. Оно бы не замедлилось, если бы каменные воловники племсовхоза не занимали господствующего положения над правобережной степью. Там и вокруг них угнездились немецкие огневые точки. Стоило сибирякам высунуться из-за бровки лесополосы, как немецкие пулеметы открывали опустошительный огонь, а советские танки и пушки еще только начинали переправляться по льду через Дон. Той женщине, которая как безумная бежала по глухой Исаевской балке от племсовхоза к Вербному, на всем пути встретился всего лишь один человек, другая женщина, с корзинкой, закутанный до глаз в коричневый с зелеными полосками полушалок. «Вы, бабушка, не с хутора Вербного?» — не угадывая ее возраста, спросила женщина. Та, из-под надвинутого на глаза полушалка, окинула внимательным взглядом залитое слезами лицо женщины и, в свою очередь, спросила ее: «А тебе, внученька, кто там нужен на Вербном?» «Там, в совхозе, какие-то братья Табунщиковы с Вербного засели. Их своих же сибиряков из пулемета косять. Немцы уже почти все на Артем отступили, а эти свою русскую кровь льют. Ой, сколько там под бугром наших легло, весь снег красный». «Нет, милая, я не с Вербного», — выслушав ее, твердо сказала бабушка и, отойдя простоволосую, пошла своей дорогой по Исаевской балке к племсовхозу. А простоволосая женщина, постояв и поглядев ей вслед, побежала по той же балке, но только вниз, в хутор Вербный. Нет, Варвара Табунщикова совсем не имела намерения бежать из хутора. Ей это как-то не приходило в голову. А в том, что ее к этому времени не оказалось дома, виноват единственно был ее внученок Шурка. Она не собиралась ни в какие бега, в твердой уверенности, что никто из хуторских не мог видеть ее жеста, когда она рукой через плечо указала Павлу и Жорке на сарай, где спрятался разведчик. А каких-либо других оснований и причин для бегства из родного дома у нее не было. Она женщина уже не молодая, и за своих сыновей-полицаев не может отвечать, мало ли что они могли натворить. И она хорошо знала, что русские с женщинами не воюют, не то что немцы. А схватываться и бежать из своего гнезда просто так, бросать тут все нажитое, и то, что было в доме, и корову, и сад, и бочки с вином, закопанные в саду, все это бросить на произвол судьбы, на растащиловку, она не станет. Она за свою жизнь уже набегалась и знает, что нигде никого не ждут. Стоит лишь оставить дом на один день, и ничего не останется ни в сундуке, ни в погребе, не говоря уже о муке в закроме и пшенице на чердаке. Пшеницу три раза привозил на большой немецкой машине Павел и засыпал ею чердак под самую крышу. Охотники на готовое всегда найдутся, а этой пшеницы семье должно хватить не на один год. И еще неизвестно, как она все повернется. Немцы отступали от Ростова в прошлом году, а потом опомнились и догнали русских до самой Волги. Вон и Павел, когда вчера вечером садился в немецкую машину, еще раз крикнул ей, чтоб она никуда не трогалась. «Мы, маманя, далеко не уйдем!» — прокричал он с машины. Ему это лучше известно. И что бы там ни было, а с ней еще остается ее дочь Ольга, меньшая. И этот дом и все достояние по советским законам принадлежат ей. Да мало ли что тут выделывали ее братья. Она в этом ничего не понимает, она еще совсем дитё. И обижать ее никто не имеет права. Если что, то Варвара так прямо и скажет, до самого старшего начальника дойдет. Но этого и не потребуется, потому что и с детьми советской тоже не воюют. И в ожидании, пока фронт перейдет через хутор, Варвара так бы и просидела всю эту страсть с Ольгой в погребе под домом, если бы не внученок Шурка. Это по его вине она вынуждена была оставить свое убежище и, поручив Ольгу попечению добросердечной соседки, двинуться в путь по Исаевской балке к племсовхозу. Рыская, несмотря на стрельбу вместе со своими товарищами по хутору и по всей окружности, Шурка принес своей бабке весточку из племсовхоза от ее сыновей, от Павла и Жорки. Все жители сидели по погребам и, пригибая головы, слушали, как клекочут над ними, перелетая из-за дона и обратно, снаряды, отборной дробью рассыпаются по степи пулеметные очереди, и где-то у станицы Раздорской, падая в дон с гулкими вздохами, разрываются в воде авиабомбы. Лед там давно уж был разбит, широкая полоса воды темнела поперек дона. С правобережной горы можно было увидеть и фонтаны, вздыбленные разрывами воды, радужно сверкающие под зимним солнцем. И изредка, лишь когда стихали выстрелы, женщины, крадучись, перебегали из погребов к сараям, чтобы подоить, у кого они еще оставались, коровенок, озираясь, спускались с ведрами к дону зачерпнуть из лунки воды. Надо же было чем-то кормить, поить детишек, что-то, хотя и в торопях, для них сготовить. И только самим детишкам, особенно ребятам, неведом был страх смерти. И та война, которая сейчас гремела и визжала на все голоса над доном и над степью, кровавила снег, казалась им лишь продолжением их детской игры, начатой еще в том самом раннем возрасте, когда отцы позволяли им трогать свои винтовки и наганы, щелкать затворами, вскидывать на плечо их шашки, щедро снабжали их патронными гильзами, одаривали кокардами со старых фуражек и звездочками с облупившейся красной эмалью.